Глава шестая. Поместье Илю вроде как стало моим, но не спешило открываться. Оно будто присматривалось ко мне, как зверь, неуверенный враг я или кормилец. По узким галереям эхом отзывались мои шаги. Даже шорох дорогих одежд казался слишком громким. Первое время я почти не видела никого. В смысле, слуги появлялись и исчезали, как тени. Поднесут еду, уберут белье, разложат свитки с новыми распоряжениями и вновь растворятся, не глядя в глаза. Я не знала их имен. Они не обращались ко мне напрямую, лишь кланялись и уходили, будто выполняли ритуал, а не повседневную работу. Госпожа Су, да госпожа Су. Боялись? Подозревали в чем-то? Не верили, что юная девица здесь надолго? Вопросов было просто тьма. Однажды я попробовала заговорить с девушкой, что пришла сменить воду для умывальной чаши. «Как тебя зовут?» — тихо спросила я, стараясь выглядеть дружелюбно. Она вздрогнула так, будто я ударила ее. Уронила кувшин и, опустив голову, прошептала. «Простите, госпожа, мне не положено говорить». «Так, очень интересно. До этого не было ничего подобного. Кто дал распоряжение о молчанке?» Служанка очень быстро ушла. Мои комнаты были просторные и странно пусты. В одной ширма, на которой нарисован танец змеи звезд, в другой лишь низкий стол и циновки. Под потолком веранды висели хрустальные капли, что звенели при каждом порыве ветра, издавая почти музыкальные аккорды. Окна выходили в сад. Там было приятно посидеть, наблюдая за деревьями, увитыми серебристым плющом. Я пыталась понять, чем, черт побери, мне теперь заниматься. Ну да, Лю Чжоу не было нужды старательно обставлять покои для супруги, учитывая судьбу, которую он ей готовил. Юй Гу исчез на следующий день после нашей вылазки. Оставил записку, паразит такой. «Если дом станет скучным, иди к пруду с красными карпами. Там интереснее». Постскриптум. «Не разговаривай с цветами. Один из них — шпион». Пруд я нашла, но говорить с цветами не стала. Этого еще не хватало. Здесь было миленько, как-то умиротворенно, что ли. Со временем я начала кое-что замечать. Хоть слуги избегали общения, но к моим вещам относились со вниманием. Мою ханьфу аккуратно развешивали и приводили в порядок. Выполняли все, о чем бы я ни попросила. Еда всегда была именно той, к которой я тянулась накануне. И однажды на подносе с чаем появилась чашка того оттенка синего, что я любила. Они не были врагами, просто выжидали. Возможно, как и я. Через день все изменилось. Ко мне пожаловал визитер. Его шаги были твердыми и четкими, как удары палочек по камню. Я сидела на циновке у низкого столика и читала древний текст о культах западных гор, когда дверь в покое распахнулась. Еще бы я что-то знала. Спасало, что при попадании в Дораму бонусом шло знание языка. Не понимая, что говорят кругом, было бы очень больно. А вот и Шэнь Сяо, собственной персоной. Сегодня он выглядел иначе, чем в первый раз. Головной убор, светло-серая, как утренний туман одежды. На поясе печать с эмблемой клана Лю, в руках свиток. Он поклонился. Коротко, идеально выверено. Лицо было невозмутимым. Хорошо держит себя в руках. Ничего не скажешь. «Госпожа, разрешите представиться. Шэнь Сяо. Главный щитовод, хранитель печати и исполняющий обязанности вашего проводника в вопросах порядка». Ишь, как витиевато выражается. «Доброе утро, господин Шэнь», — сказала я. «Надеюсь, я не нарушаю ваш порядок?» Он поднял бровь, но ничего не сказал, лишь положил свиток на стол. И, видимо, не решил, как отнестись к моей реплике. «Здесь список текущих нужд дома. Отчеты о поставках, движении серебра и распределении обязанностей. Если вы пожелаете изменить что-то, то достаточно отметить. Я распорядился передать вам полные права на внутреннее управление». Правда, в интонации я уловила. «Все равно ты ни в чем не разбираешься, глупая курица». Я опустила взгляд на список. Там было больше трех десятков пунктов, начиная с закупки благовоний и заканчивая распределением постелей для прибывших посланцев. «Что за посланцы? Откуда взялись?» «А что будет, если я не справлюсь?» — спросила я, не поднимая глаз. «Тогда кто-то справится за вас. Но это уже будет другой дом и другой порядок», — Я взглянула на него. Лицо Шэньсяо было холодным и невозмутимым. Хорошо держится, чтобы не сказать все, что обо мне думает. «Будем решать вопросы постепенно», — сказала я. Он чуть склонил голову. «Но не затягивайте!» «Вы так ждете, что я провалюсь?» На некоторое время воцарилась тишина. Я себе мысленно отвесила за трещину. «Нельзя выходить из роли милой юной глупышки». «Все зависит от вас, госпожа. Но на это ставят многие. У вас нет опыта». «А что думаете вы?» «Я слежу за тем, чтобы дом не развалился, пока нет главы Лю». Он повернулся к двери. «И за тем, чтобы вы не стали проблемой для самой себя». «Это угроза?» «Это правда». Он ушел, оставив после себя тонкий аромат шафрана и чая. «Ишь, проблемой для самой себя. Бе-бе-бе. Поговори мне тут еще». Я побарабанила пальцами по столу. «С одной стороны, я не юная сужань. С другой, опыта в управлении поместьем у меня действительно нет. Управление домом оказалось не простым делом, а настоящей войной. Войной против хаоса, против времени и против собственной усталости. Я сидела за этим проклятым столиком, окруженная свитками, записями и списками, которые казались написанными либо демонами, либо людьми с очень извращенным чувством логики. В кабинет Лю Джоу идти не хотелось. В своей комнате было как-то уютнее. Один документ сообщал, что в зимний погреб доставлено 9 ящиков с запечатанными змеями. Зачем? Другой утверждал, что кухня не получала соли уже 3-й месяц, что казалось странным, ведь каждый мой обед был соленым. В третьем свитке значилось, что слуги из Южного Крыла требуют новый оберег от дурных снов, потому что старый стал смеяться по ночам. Прекрасно. У меня болела голова. Я не спала прошлую ночь, и, судя по отражению в бронзовом зеркале, выглядела как забытая духом марионетка. Бррр, еще такие пафосные сравнения лезут в голову. Ты выглядишь так, как будто съела свои же мысли, и теперь имеешь несварение. Раздался голос Юйгуя откуда-то сверху. Я подняла глаза. Он сидел на балке под потолком, как паук, свесив одну ногу вниз и лениво жуя сушеный инжир. «Спустись! Или упади! Но хватит сидеть у меня на голове!» Буркнула я, отодвигая свитки. «Испортилось настроение, госпожа Су!» Юйгуй легко соскользнул вниз, бесшумно приземлился и заглянул в один из списков. «Оу! Инвентарь! 16 лотков с когтями птицы фениксоподобной! Это что, кухня решила расширить меню?» «Не понимаю, как здесь все устроено», — призналась я. «Не могу сказать, кто кому подчиняется, кто на кого доносит, кто эти жрецы, эти воины, и кто, черт побери, рисует картины на подносах с пищей. Они страшные». «Ага, эти с горящим глазом?» «Да, оставляют желать лучшего. Но плохой вкус — не преступление». Я прикрыла глаза и шумно выдохнула. «Вот тебе весело сейчас, да?» «Всегда, когда ты пытаешься вести себя серьезно». «Хочешь помочь? Помогай». Я ткнула пальцем в папку. «Вот список людей, ответственных за поставки. Кто из них живой, кто предан культу, кто предан себе». Юйгуй хмыкнул, расположился напротив меня. «Так, давай разберемся. Ты хочешь продержаться, желательно не умереть. Еще хочешь, чтобы тебя не съел сам дом. Тут и дома едят. Не цепляйся к словам». Я отложила свиток и внимательно посмотрела на Юйгуя. «Хозяйственные дела хорошо, но мне надо как-то впечатлить культистов и стать главой. Это намного важнее». «Так вот, тебе нужно показать этим вашим жрецам и воинам, что ты не просто пустая оболочка с печатью Черной Луны, что ты хоть что-то умеешь, верно?» «Верно». «Сколько у нас времени, помнишь?» На собрании сказали, что жрецы собираются через 3 дня, чтобы решить, что делать дальше. «Сама понимаешь, что у нас уже не 3 дня». «Кончай». «О, ты предлагаешь нам...» «Даже не начинай». «Жань-Жань, ты бы все-таки определилась». И он перестал ухмыляться и стал серьезным. «Да уж, редкое и всегда тревожное зрелище». «Ладно, условно 3 дня. Нам нужно сделать так, чтобы они увидели в тебе силу, даже если ее нет. Главное, чтобы они поверили». «И как ты предлагаешь это сделать?» Есть несколько путей. Первый – пробудить в тебе реальную силу. У тебя есть ядро, но оно спит или сопротивляется, или шипит на всех подряд. Это зависит от типа ядра. Здесь его не надо формировать отдельно. Кто сказал, что оно не сформировано? Папаша Су позаботился об этом, но не до конца. Все очень слабенько. Я похлопала ресницами, но спорить не стала. Как это сделать за 3 дня? С болью и медитацией. И еще болью. Можем попробовать сегодня ночью, но результат не гарантирован. Второй путь. Иллюзия. Я могу создать видимость того, что у тебя есть сила. Свет, звук, давление — все, что впечатлит публику. Но риск в том, что если кто-то из них решит проверить тебя, ну, тогда тебе конец. А он умеет вдохновить, однако. Есть третий путь. Есть. Покажи, что ты умнее. Сыграй в их игру лучше, чем они. Разоблачи доносчика, найди ошибку в отчетах. Прояви власть, и они перестанут сомневаться. В этом культе любят силу, но еще больше — ум и манипуляции. Ясно. Но такой короткий срок. Юйгуй встал, потянулся, прошелся по комнате, заложив руки за спину. Нам нужен план. Сегодня ночью будет попытка пробуждения. Завтра я пущу слух, будто ты призвала теневого духа в подвале. Это вызовет ажиотаж. Ты выйдешь на свет. Спокойная, с новой прической, может быть, в черном. Вся такая невозмутимая, красивая и без кругов под глазами. Будто тебе это расплюнуть. Они будут задаваться вопросами. А потом покажем, что ты-то и есть настоящая избранная. А ты не боишься, если кто-то поймет, что ты не прежний темный бог? Он усмехнулся. Я? Я боюсь только скуки. А ты развлечение, от которого у некоторых могут отвалиться головы. Люблю такое. Я села ровнее. Сердце уже билось быстрее. И что мне делать сейчас? Выбери, кем хочешь быть. Пророчицей, ведьмой, командиром, жрицей или кем-то новым. Кем-то, кого они не ожидают. А я пока пойду проверю, где в подвале хранятся свечи для ритуалов. И насколько громко кричит сторож, если его пощекотать. Я не стала уточнять, где именно этот подвал. Юйгуй вышел, насвистывая какую-то жуткую песенку. Фальшивил он ужасно. Я осталась одна с планом, усталостью и с новым странным азартом внутри. Такой короткий срок, чтобы стать кем-то. Или умереть, как никто. Ибо кто его знает? Хотя, конечно, умирать в мои планы не входит. Через какое-то время он вернулся. «Возьми только то, что выдержишь», — сказал Юйгуй, когда я спросила, что мне брать с собой. «То есть, если твое сердце не выдержит, даже защитный амулет не поможет. А если выдержит, ты не пожалеешь». Он говорил это легко, будто приглашал на вечернюю прогулку, а не собирался унести меня в земли, где демоны царапают воздух когтями, земля шипит под ногами, а небо то шепчет, то рыдает. «Буду налегке», — буркнула я. Юйгуй кивнул, накинул на меня темный плащ с чернильной подкладкой и мудреным узором, после чего мы шагнули в ночь. Кошмар. Мы идем прямо по небу. Мой спутник не шел, а скользил, как ветер, как тень, как дым. А я вцепилась в него, чувствуя, что ткань мира истончается вокруг нас и дрожит, будто паутина. С каждым шагом реальность оставалась все дальше и дальше. Воздух пахнет травами, а железом и грозой. На последнем повороте я оглянулась. За нами больше не было дома. В какой-то момент мы оказались в ущелье, где нет звезд. Только черное небо и тени, что не отбрасывали тела, а глядели прямо в тебя. Земля была словно из черного стекла с рубиновыми прожилками. Чуть дальше — рощи с деревьями, листья которых точно соткали из синего дыма. «Добро пожаловать!» — усмехнулся Юйгуй. «В один из карманов демонического пространства. Я немного прибрался. Здесь теперь почти уютно». Он повел меня вглубь рощи. Где-то между деревьями струился серебристый свет, словно сами стволы и ветви излучали свечение. «Здесь магия плотнее, и то, что в тебе дремлет, зашевелится настолько активно, насколько ты позволишь. Но за это место придется платить». «Чем?» Он не ответил, только бросил на меня задумчивый взгляд. Ритуал начался, когда я села в круг, выложенный черными костями. Юйгуй разложил вокруг меня амулеты, вложил мне в ладони резной камень и начертал на лбу знак, который обжигал. Внутри все сжалось, когда он начал говорить на языке, который я никогда не слышала. «Слушай и не сопротивляйся», — произнес он, сидя за моей спиной. «Пусть то, что спит, проснется. Пусть боль станет искрой. Пусть придет сила». Оно ударило изнутри, прямо в солнечное сплетение. Я выдохнула, согнулась, и в тот же миг все вокруг стало черным и одновременно пустым. Я стояла одна в пустоте, и кто-то смотрел на меня. Это был не взгляд, а, как бы это сказать, присутствие, давление. Оно окружало, сжимало, проверяло. Я попыталась сказать, что не боюсь, но не получилось разомкнуть губы. Внутри меня забилась искра. Она пыталась вырваться, но не могла. Я почувствовала. И если не помогу ей, она угаснет. Как помочь только? Желание. Должно быть желание. И миг все заполнилось светом. Неярким, мерцающим, как звезды над озером, в котором утопили целую деревню. Жутком. А потом меня утянула тьма. Я пришла в себя в том же круге. Одежда неприятно липла. Убрала волосы с лица и шумно выдохнула. Юйгуй сидел рядом, с выражением лица, которое я никогда такого у него не видела. Выглядел впечатленным. «Ну?» — сказал он. «Теперь ты светишься, Жань-Жань? Местами. Немного. Но уже никто не скажет, что ты просто девочка, которая попала в клан по недоразумению». Я взглянула на руки. Ладони чуть светились изнутри, будто под кожей прошла тончайшая нить. Я услышала намного больше, чем раньше. «Ого! Это такой бонус? Что со мной?» «Это первый шаг. Ты, скажем так, приоткрыла ядро. Теперь его нужно кормить, укреплять, как щенка, который может укусить, но пока только пищит». «Ну, у тебя и сравнения». «Уж какие есть». «И как мы это сделаем за оставшиеся 2 дня?» «Ты будешь практиковать, и я буду тебе мешать. Это идеальное соотношение». «Ты хотел сказать, не будешь?» «Нет». Следующие часы слились в калейдоскоп боли и просветлений. Юйгуй заставлял меня стоять на точке силы, ловить потоки, вливаться в них, не теряя себя. Иногда балансировать на острых камнях, удерживая энергию. Порой выдерживать давление демонических шепотков, которые так и лезли в голову с обещаниями, угрозами и вопросами. «Не отвечаем ни одному», — предупреждал он. «Это демоны утраты. Они чувствуют слабость и пытаются подмять тебя под себя». Было тяжело. Но с каждым разом я начинала яснее понимать, как течет энергия, как она пульсирует, как отзывается, где мое, а где чужое. Я училась разрезать потоки внутри себя и направлять их. Похоже, будто плетешь узор из толстых и ярких нитей. И в какой-то момент я смогла. В руке вспыхнуло пламя. Не настоящее, но горячее, магическое. Я рассмеялась. Впервые за все это время. Юйгуй смотрел на меня и довольно улыбался. «Видишь, ты почти добилась нужного. И осталось всего ничего. Вернуться обратно и убедить всех, что ты всегда такой была». Я посмотрела на него. «Мы успеем? Если ты сейчас не ляжешь спать прямо здесь, успеем. Но культисты будут тебя испытывать. И не только словами». Он замолчал. В воздухе повисла тишина. Только дерево вдалеке шептало что-то забытое. «Юйгуй, почему ты мне помогаешь?» Он посмотрел на меня долго. И серьезно. «Вроде бы говорили уже. Ты мне так хорошо помогла, освободив от зеркала. А еще потому, что ты не Люджоу, и ты меня не боишься. Это очень интересно». А дальше все завертело. Здесь не было восходов и закатов. Только вечный сумрак, в котором время текло, как смола. Юйгуй не позволял мне остановиться даже на миг. Он стал учителем, демоном, богом и зеркалом. В его отражении я видела, кем могла стать и кем рисковала остаться, если сдамся. Все начиналось с того, что он будил меня с издевательской нежностью. «Просыпайся, моя дорогая героиня! Мир не завоюет тебя сам!» Он заставлял меня стоять под деревом, из ветви которого сочился свет. Этот свет вытягивал из тела остатки энергии, подталкивая погружаться все глубже в свое ядро. Я училась дышать через пальцы, слушать движения магии кожей, чувствовать ритм земли, даже если по ней никогда не ступали человеческие ноги. «Слушай», — говорил он, — «слушай, Жань-Жань, не снаружи, а внутри. Твоя сила — это не дар, это дыра. Ее нужно заполнять тем, что ты сама выберешь, иначе она заполнится страхом». Он швырял в меня заклинания. Не для поражения, для тренировки. Иногда создавал иллюзии чудовищ, которые вылезали из земли. Порой сам превращался в зверя и нападал. «Не стой! Не думай! Действуй!» — кричал он, когда я пыталась рассчитать движение. «Я не умею драться!» «Тогда умри красиво, чтобы тебе не было стыдно!» В конце концов, я научилась защищать свое ядро. Нити, что вились от сердца к ладоням, стали крепче, устойчивее. Я могла задерживать энергию, а не терять ее сразу. Могла направить импульс, пусть и не точно, но уже не наугад. «Хорошо», — одобрил Юйгуй, когда пульсирующее пламя в моих руках развалилось не сразу, а спустя некоторое время. «Ты уже не просто девушка в красивом платье. Ты огненная девушка в красивом платье. Или уже не девушка, а женщина. Очень смешно. Все для тебя». Потом я училась атаке. Сначала создавать энергетические стрелы, потом резать воздух короткими заклинаниями. Я вызывала всполохи, что рвали сухую траву, поднимала порывы ветра, направляла щепки с силой, что давала вонзиться в кору. «Ты не воин», — сказал Юйгуй. «И не жрица. Ты ведь не знаешь, кто ты, верно?» Я замялась. «Откуда мне знать? Я делаю все, что получается». Он кивнул. «Вот пока никому не вздумай давать конкретику. Но ты уже не пустая, это главное. Магия течет, ядро дышит. Ты чувствуешь?» Я чувствовала. В груди пульсировала странная уверенность, что внутри меня распустилось что-то невероятное и красивое, порой горячее, порой ледяное, но живое, самое замечательное. На третий день он дал мне новое задание. «Выйди в рощу и скройся». «В смысле?» «Скрой себя, так, чтобы даже я не нашел. У культистов хорошее чутье на силу. Им не понравится, что она появилась слишком быстро. Будешь блистать, они испугаются. Решат, что ты опасна. Поначалу нельзя показывать им все». Ничего не оставалось, как идти и прятаться. Представила густую тень, направила поток энергии, стараясь приглушить сияние ядра. Спрятала пульсацию. Сначала не получалось. Юйгуй находил меня за минуты. «Ты прячешь тело, а надо суть», — шептал он. «Вообще-то нет». Но спорить было бесполезно, поэтому я пыталась снова и снова. Но к вечеру смогла. Юйгуй проскользнул мимо и не узнал. Когда я вышла, он стоял у скалы и кидал камушки в пустоту. «Ну?» — спросила я. Он пожал плечами. «Неплохо. Хотя можно лучше. Но уже никто не скажет, что ты простая глупая сужань. Я и не была такой». «Правда», — задумчиво сказал Юйгуй. «Но теперь это видно». Спустя время мы сидели у костра. Не настоящего, конечно. Пламя было зеленым, без жара, но уютным. Я ела сухие плоды, которые он достал из своей сумки, и ощущала усталость. Казалось, болят не только мышцы, но и кости. Все ломило, даже мысли. «А, я хочу в кровать!» «Завтра будем разыгрывать спектакль перед культистами и слугами». «Угу». «И что?» «И ты сыграешь роль новой хозяйки, с капелькой страшной силы. Достаточно, чтобы испугались, но не атаковали». Я смотрела на огонь, в голове было пусто. «А ты будешь рядом?» Он не ответил сразу. «Я тень. Иногда она рядом, иногда нет». «Не начинай все сначала». «Ладно, я буду рядом, Жань-Жань». сказал он, и его голос стал чуть мягче. «Но ты должна сделать это сама. Тени-жрецы не пустят тебя в центр культа просто так. Шейн не поверит тебе на слово. Когти не в восторге от мысли подчиняться женщине». «А если я ошибусь?» «Тогда я вытащу тебя или отомщу. Зависит от степени ошибки». Мы засмеялись. Он посмотрел на меня. На этот раз чуть дольше, чем обычно. «Ты знаешь, что ты делаешь?» «Нет, но я хочу это сделать. Иногда этого достаточно». Ночью я не спала. Вглядывалась в тени за окном. В себя. Я чувствовала себя другой. Не сильной, но собранной. Словно раньше была пустой чашей, а теперь вдруг наполнилась до края. Не только силой, но и вопросами. Кем я стану, если приму их правила? Что будет, если я изменюсь больше, чем нужно? Я вспомнила, как Юйгуй сказал. «Это место требует плату». Кажется, я уже начала платить.